Но почти никого из них не осталось в городе, кроме Эммы Шмуклера. Но и его я видел редко. Он стал молчалив и печален, может быть, от того, что ему пришлось пожертвовать любимой живописью ради родных.